Ну, в общем, мальчик был вполне здоровый, любил покушать, любил играть со сверстниками, превосходно стрелял и плавал, катался на лодке, играл в мяч. По воскресеньям к мальчишеской компании присоединялись юные граф Алеша Толстой и князь Саша Борятинский, добавлявшие много оживлений. Устраивали борьбу, и, конечно, всех побеждал силач Алеша. Памятливая Смирнова Россет писала об одном таком дне, когда в царском селе на зеленом лугу возилась, хохотала и кричала веселая арава, наскакивая на Алешу Толстого, красного, как индийский петух, но крепко стоящего на ногах. Потный наследник в белой рубашке, более обыкновенного растрепанный падкуль с оторванным воротником, вертлявый Адлерберг, всех Алеша поднимал и перебрасывал через плечо. Он и подошедшему государю предложил помериться силою. «Да я больше тебя», — предупредил Николай Павлович. «Это все равно», — мотнул головой Алеша. «Я не боюсь. Я очень сильный». И с разбегу со всей силы наскочил на царя, но даже не пошатнул. Потом все вместе бросились на Николая Павловича, хватали его за полы сюртука, за ноги, стараясь, если уж не повалить, так согнуть его колени, но куда там. «Да не кричите так сильно, только запыхаетесь», — говорил им сверху царь. Бойцы попадали в траву, совсем обессилев. Они много ездили с Жуковским по окрестностям Царского и Павловска. Подчас поэт с августейшим воспитанником заходили в избы, заглядывали в кузницу, осматривали поля и собирали букеты на лугу. Думается, то глубокое чувство патриотизма и личной ответственности за русскую землю со всеми ее лесами, полями, деревеньками и поместьями зародилось у Александра тогда. И ни у одного Александра. «Колокольчики мои, цветики степные, что глядите на меня, темно-голубые? И о чем звените вы в день веселый мая среди некошенной травы головой качая?» Сознавая силу, но и мимолетность своего влияния на великого князя, Василий Андреевич не уставал втолковывать ему мысль о важности истории, прежде всего отечественной, подлинной сокровищницы царского просвещения. Она знакомит государя с нуждами его страны и его века. История, освященная религией, воспламеняет в нем любовь к великому, стремление к благотворной славе, уважение к человечеству и дает ему высокое понятие о его сане. Из нее извлечет он правила деятельности царской, владычествуй не силой, а порядком. Люби и распространяй просвещение. Помни, что из слепых рабов легче сделать свирепых мятежников, нежели из просвещенных подданных. Люби свободу, то есть правосудие, будь верен слову, окружай себя достойными помощниками, уважай народ свой. Жуковский сознавал, что сильно забегает вперед, и столь важные сентенции его могут остаться непонятыми, и все же он не уставал повторять их, рассчитывая, что не умом, так сердцем будущий государь воспримет столь важные правила. Не обманывайся насчет людей и всего земного, но имей в душе идеал прекрасного. Не упускай из глаз своей цели, подвигайся вперед не быстро, но постоянно, строй без спеха, но для веков, исправляй, не разрушая, не упреждая своего века, но и не отставая от него, не будь его рабом, но свободно с ним соглашайся. Не стоит переоценивать значение заветов Жуковского, но можно ли их не оценить? Всякий человек на земле призван делать свое дело. Какое счастье для Александра, а может быть, для всей России, что Василий Андреевич Жуковский все знания свои, всю веру и жар сердца своего вкладывал в наследника престола. Труд его не был напрасен. В январе 1829 года состоялась первая сдача годичного экзамена. Мальчик был самолюбив и очень хотел понравиться родителям. Экзамен он сдал блестяще. Даже перевод из записок Юлия Цезаря прочитал Бойко. Войско Цезаря двигалось очень быстро, и этому в значительной степени было обязано своими успехами. В авангарде шла обыкновенно конница.